5. Георгий Валентинович Плеханов 1857-1918 годы учился в Горном институте в Петербурге, но очень рано увлекся идеями народовольцев, стал работать среди рабочих, что заставило уже в 1876 году перейти на нелегальное положение. Участвуя в революционной партии «Земля и воля», он уже тогда высказывался против террора. Когда в партии произошел на этой почве раскол, Плеханов вышел из партии. Вскоре, в 1880 году, он эмигрировал за границу и в 1883 году вместе с рядом лиц создал группу освобождения труда, первое ядро будущей социал-демократической партии. Плеханов развил огромную литературную и политическую деятельность, печатая в России книги и статьи под разными псевдонимами. В 1895 году появилась его первая большая книга к вопросу о развитии монистического взгляда на историю под псевдонимом Бельтова, в которой он критиковал исторические построения Михайловского. Смотри том 1, глава 9. И его группы. Вместе с книгой Струве «Критические заметки» работа Плеханова положила начало все возрастающему влиянию марксизма в русском обществе. Ряд выдающихся русских мыслителей и ученых – Булгаков, Бердяев, Франк, Туган-Барановский и другие – примкнули к марксизму и содействовали росту партии социал-демократов. Плеханов же находился в самом центре заграничной группы этой партии, издавал ряд журналов. Когда произошел на съезде партии в Лондоне в 1903 году раскол между так называемыми меньшевиками и большевиками, во главе последних стоял Ленин, Плеханов, сначала примыкавший к большевикам, вскоре перешел на сторону меньшевиков, но потом и от них отошел, заняв особую позицию и не сливаясь ни с одной группой. Страница 37. Литературная и научная деятельность Плеханова была очень интенсивна. Ему принадлежат очень основательные и ценные работы о Чернышевском, о Белинском, три тома о развитии русской общественной мысли, упомянутая работа по вопросу о развитии монистического взгляда на историю, основные вопросы марксизма, очерки по истории материализма и другие работы. Полное собрание сочинений Плеханова под редакцией его ученика и последователя Рязанова вышло в Москве. Примечание. Из литературы о Плеханове можно указать на Яковенко. Смотри указанное сочинение, страница 356-360. Массарика, указанное сочинение, выпуск 2, страница 309. Статью Иоффа, мысль, номер 2, Петербург, 1922 год, страница 97-102. Смотри также Ленин, сочинение, том 13, «Материализм и эмпириокритицизм», страница 124. Конец примечания. При изучении воззрений Плеханова обращает на себя внимание как раз его настойчивое стремление соединить философский и исторический материализм. «Материализм воскрес», пишет он, обогащенный всеми приобретениями идеализма. Важнейший из них есть диалектический метод. Примечание. Бельтов-Плеханов к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Петербург, 1895 год, страница 117. Конец примечания. Надо сказать, что Плеханов действительно основательно знал французский материализм, как о том свидетельствует его книга «Очерки по истории материализма». Плеханов не раз отмечает ошибочные построения Гольбаха и Гельвеция, но к их основному философскому материализму он присоединяется без оговорок. Французский метафизический материализм, замечает он в первой книге, не мог справиться лишь с вопросами развития, то есть с проблемой исторического бытия. Примечание. Там же страница 179. Другим серьезным дефектом французского материализма Плеханов считает фатализм, то есть отсутствие учения о свободе. Примечание. Там же страница 232. Конец примечания. Французские материалисты пытались из природы человека объяснять историю, то есть не считались с общественной средой, с производственными отношениями, в этом их позиция и должна быть, по мысли Плеханова, дополнена учением Маркса. Тезис Маркса: не сознание определяет бытие, но бытие определяет сознание, есть исходный пункт столь же в историософии, сколь и в антропологии для Плеханова. Страница 38. Он не отрицает известной независимости в чисто идейной диалектике и даже готов допустить, что открытие законов в области естествознания не зависит от общественных отношений. Примечание. Там же страница 196. Конец примечания. Плеханов признает реальность свободы в человеке, но лишь в истолковании этой свободы у Маркса. Ниже мы займемся этим. Сейчас мы хотим подчеркнуть, что антропология у Плеханова та же, что была у Маркса. Внутренний мир человека слагается в зависимости от экономических отношений. Это есть основа всех построений Плеханова, его поправка к учениям французских материалистов. Плеханов, впрочем, не впадает в грубое понимание этой зависимости психологии человека от экономических отношений. В области идеологии, замечает он, многие явления могут быть объяснены только косвенным образом, посредством влияния экономического развития. Примечание. Очерки по истории материализма. 1923 год, страница 192. Конец примечания. Даже вот как далеко идет он. Структура цивилизованных обществ настолько сложна, что в строгом смысле слова нельзя говорить о состоянии духа и нравов, соответствующем данной форме общества. Примечание. Там же страница 187. Конец примечания. И все же он повторяет слова Маркса о том, что идеальное есть не что иное, как переведенное и преобразованное в человеческой голове материальное. Примечание. Там же страница 152. Конец примечания. Учение Маркса о надстройках, представляющее обобщение идей Фейербаха о сущности религии, целиком принимается Плехановым. Поэтому он готов учить об изменении человеческой природы под влиянием производственных отношений. Воздействуя посредством своего труда на природу вне его, пишет он, человек производит изменения в своей собственной природе. Примечание. Там же страница 159. Конец примечания. Среди этих изменений, конечно, самым странным является превращение человека, подчиненного сложной сети законов, в свободное существо, в свободного творца. Производственное воздействие человека на природу, пишет Плеханов, порождает новый род зависимости человека, экономическую необходимость. Но когда человек сознает это, тогда создастся возможность нового и окончательного торжества сознания над необходимостью разума над самим законом. Примечание. К вопросу. Страница 230-231. Конец примечания. Когда, читаем тут же, человек подчинит своей воле производственные отношения, тогда кончается царство необходимости, воцаряется свобода. Страница 39. К Как видим, Плеханов целиком повторяет утопию Маркса, повторяющего здесь старую интеллектуалистическую позицию Спинозы в его учении, с тем лишь развлечением, что у Спинозы есть лишь нотки утопизма в учении о человеке, тогда как у Маркса, а за ним и у Плеханова, учение о царстве свободы явилось основанием целой революционной программы. Примечание. Смотри об этом, например, у Новгородцева, об общественном идеале. Глава 2, параграфы 3, 4, 5. Конец примечания. Весь диалектический процесс истории освещается этой утопией о царстве свободы, которая в то же время совпадает по законам диалектики с необходимостью. В ближайшей связи с этими положениями диалектического материализма у Плеханова стоят его этические воззрения. Будучи человеком всесторонне образованным, жившим всеми интересами современной культуры, Плеханов был лично благородным и этически глубоким человеком. Хотя по своим теоретическим взглядам он защищал классовую мораль, но, например, в книге о войне Плеханов становится на точку зрения Канта в учении о личности как самоцели. И борьба за освобождение рабочих от иго капитала, третирующего личность как средство, а не как самоцель, получает у нее чисто моральный смысл в духе этического идеализма. Примечание. Смотри справедливые замечания об этом у Иоффа. Мысль, 1922 год, номер 2. Страница 100-101. Конец примечания. Не менее неожиданной оказалась у Плеханова позиция национализма в вопросе об отношении к мировой войне. У Плеханова здесь заговорило здоровое национальное чувство. Противление Плеханова Ленину, у которого находим принципиальный аморализм среди других оснований, диктуется тоже моральными мотивами. И если с одной стороны Плеханов категорически заявляет, что в нравственных понятиях нет ничего абсолютного, то для него самого как раз существовала общечеловеческая мораль с ее абсолютными принципами. Примечание. Плеханов. Сочинение. Том 14. Страница 10. Конец примечания. Если однажды он категорически заявил, что идеализм XIX века был одним из духовных орудий классового господства, то практически он сам был, как было уже отмечено, склонен опираться на этический идеализм Канта. Примечание. Там же страница 347. Конец примечания. Я думаю даже, что в основе всей политической и идейной эволюции Плеханова лежали именно моральные мотивы в подлинном смысле этого слова. Не менее типично высказывание Плеханова по религиозному вопросу. Страница 40. Он отрицает врожденность религиозных запросов, вместе с Контом считает религиозное мышление низшей стадией в развитии культуры, решительно отделяет моральную сферу от религии. Религиозные верования, писал он, вредят развитию самосознания рабочего класса. И тут же, касаясь выступлений Гапона, он защищает свободу совести и с подлинным духовным благородством противостоит презрительному тону у многих его товарищей по партии в отношении к религиозным вопросам. Примечание. Сочинение, том 13, страница 198. Конец примечания. Нам остается сказать несколько слов о гносеологических взглядах Плеханова. С легкой руки Ленина в советской философии установилось презрительно-снисходительное отношение к гносеологии Плеханова за развитую им теорию гносеологического символизма, теория иероглифов. В действительности же Плеханов оставался в линиях той гносеологической позиции, которую выработал еще Маркс. Примечание. Смотри книгу Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», глава 4, параграф 6, страница 190. Смотри замечания редактора избранных философских и психологических произведений Сеченова, господина Каганова. В своей теории иероглифов Плеханов действительно ссылается на Сеченова. Конец примечания. Это прежде всего реализм. Если вещи в себе действуют на нас, как говорит Кант, то значит мы знаем, по крайней мере, действие вещей на нас, знаем хоть отчасти и те отношения, которые существуют между нами и ими. Но если мы знаем эти отношения, то нам известно через посредство наших восприятий отношения, существующие между вещами самими по себе. Примечание. Очерки по истории материализма. Страница 240. Конец примечания. Но наши ощущения, писал Плеханов в одном из примечаний к переводу книги Энгельса о Фейербахе, это своего рода иероглифы, доводящие до нашего сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не похожи на те события, которые ими передаются. Так как теория иероглифов, несомненно, приближается к позиции гносеологического идеализма, то, конечно, правоверные защитники диалектического материализма ожесточенно нападают на Плеханова. В общем, надо сказать, что, оставаясь правоверным последователем диалектического материализма, как его строили Маркс и Энгельс, Плеханов всегда оставался все же внутренне свободным. Большой литературный талант, тонкое критическое чутье делали Плеханова живым и интересным писателем, в котором верность марксизму никогда не заглушала ни подлинного морального благородства, ни интереса к истине и к ее прогрессу. Примечание. К философской позиции Плеханова вполне примыкает Деборин в книге «Введение в философию диалектического материализма» в различных статьях. Аксельрот. Философские очерки. Против идеализма. Что касается Деборина, то он, если не ошибаюсь, был учеником Плеханова. Конец примечания. Страница 41. Иную концепцию в духе марксизма развивали те писатели, которые стремились в порядке ревизионизма связать доктрину диалектического материализма с эмпириокритицизмом. Самым выдающимся писателем из этой группы был, несомненно, Богданов, к изучению которого мы перейдем.